Глава 29. Светлана. Завожу сына матери и лечу навстречу с любимым. На улице осень, а на сердце весна. Вчера Рикардо позвонил и сказал, что готов встретиться. Мы даже чуть с Максом не поругались. Он заметил, какая я после звонка счастливая стала. Я с трудом убедила его, что это моя мама меня обрадовала. Он все равно проверять не будет. Главное, его эго погладить хорошим сексом. Хотя мне на Макса давно пофиг. Но не стоит портить отношения, все-таки у меня есть еще надежда на их квартиру. Теперь мы с Рикардо встречаемся почти на окраине города, дабы избежать любопытных глаз. До сих пор не понимаю, откуда Кира взялась в том кафе. Про него никто не знает, даже моя мать. Не иначе, как увидела случайно, а может и проследила за мной. Пока она свое слово держит и будет держать, если я не буду ей мешать. Честная ведь очень. Дура. Любимого я замечаю сразу же. Такой красивый, мужественный, сексуальный. Он словно сошел со страниц журнала. Хоть автограф бери. С ревностью смотрю, как официантка призывно ему улыбается, наклоняется низко, чуть сиськи из блузки не вываливаются. А он и смотрит. Но он понятно, он мужик, для чего ему глаза нужны еще? А вот этой шмаре я бы космы повыдергивала. Но все, пофлиртовала и хватит. Привет, милый. Подхожу и по-хозяйски впиваюсь его губы глубоким поцелуем. Что ты творишь? Недовольно шипит он, когда я усаживаюсь напротив него. Я просто очень соскучилась. Виновата, говорю я, сбитая с толку его недовольным тоном. Ты не рад мне? Ты меня обманула. Надувается он, это так мило. Я, прости, прости меня, сделаю все, что захочешь. Торопливо говорю я. Света, он внимательно смотрит на меня своими черными глазами и накрывает мою руку своей. Я уже хочу его. Я тебя люблю, поэтому прощаю. Спасибо, родной. Я прижимаюсь к его ладони щекой и целую ее. Но у меня плохие новости. Он такой грустный, что мое сердце рвется на части. «Что случилось, Рики?» Пугаюсь я, а вдруг он тоже смертельно болен, как и его сестра. «Я должен уехать, поэтому мы расстаемся», — выдыхает он. «Что? Почему?» Моргая, не в силах переварить случившееся. «Понимаешь, моя сестра, ей стало хуже. Мне нужно проведать родителей и оказать им поддержку». «Возьми меня с собой, Рикардо!» – молю я. «Я на все готова, буду работать, помогать!» «Не могу, Свет, родители не одобрят!» – вздыхает любимый. «Но почему? Если дело в ребенке, то он останется здесь, с моей мамой или отцом, неважно!» «Мы – уважаемая семья!» – говорит Рикардо. «Моя невеста должна иметь богатое приданное, подарить подарки всем моим родственникам!» «Да?» – удивляюсь я. «Никогда не слышала о таком обычае в Испании. Ты мне не веришь?» – сверлит взглядом, как ножом режет. «Верю, конечно, верю!» – быстро отвечаю я. «Это древний и почти забытый обычай, но мои родители его соблюдают!» – уже мягче говорит милый. «Ну где же я возьму приданое?» – спрашиваю я. «У моей неудачницы матери ничего за душой нет». «В том-то и дело, фаворита, что нет!» Так что придется мне лететь одному, но мне очень жаль тебя покидать. Я ведь люблю тебя, Рикардо говорит так искренне, что все мои сомнения развеиваются. И когда ты летишь? Помертвевшими губами спрашиваю я. Завтра, отвечает любовь всей моей жизни. Я улетаю завтра, а сейчас мне нужно идти собирать вещи. А если я найду деньги, возьмешь меня с собой? Я ловлю его руку, заглядываю в глаза. «Конечно, дорогая, конечно!» Его лицо светится радостью, что еще раз доказывает, как он меня любит. «Я найду деньги, любимый, обещаю!» Решительно говорю я. Рикардо целует меня на прощание так, как я люблю, не стесняясь никого, и уходит. Я еще немного сижу за столиком, обдумывая свой план. Рискованно, конечно, но ради любви. Я уверена, что наша любовь настоящая, чистая и бескорыстная. Если все получится, я завтра буду в Испании в родовом гнезде Рикардо. Буду лежать на лазурном берегу и пить коктейли. Но для этого нужно сейчас собрать все силы. Мне немного не по себе от того, что я собираюсь делать, но я решительно отгоняю глупые мысли. Совесть выдумали идиоты. Никому она не помогла хорошо жить. «Света», – удивляется тетя Маша, – «ты рано, а где Матвей? А Максимушка уехал работу искать, сказал, будет поздно». «Ага, как же, небось в очередную сауну попёрся». Мама взяла Матвейку на пару часиков сходить к тете Вале, а я тетю Валю на дух не переношу. Вот и решила вернуться, спросить, может, вам что помочь надо? Но раз у меня время свободное, могу полы помыть или окна. Моя же ты хорошая, расплывается в улыбке глупая курица. Ну, помой. Да, только чайку выпью с вашими обалденными пирожками, улыбаюсь я. Конечно, конечно, пойдем. Я захожу на кухню, где меня ждет неприятный сюрприз. За столом, болтая ногами, сидит дочь моего врага. «А к нам вот Анечка в гости приехала!» — поет свекровь противным, сюсюкающим голосом. «Анечка, приветики! Как дела?» — спрашиваю я приветливо. «Здрасте!» — говорит она, глядя на меня огромными кириными глазами. «Хорошо!» На душе снова неспокойно. Может, ну его этот план? Просто купить билет на самолет с Рикардо и все. Не выгонит же он меня. Нет, я ему обещала, и я доведу все до конца.